Конечно, все они здесь, но я видел огромные листья, большие зеленые полотнища, колеблемые ветром, видел полотна круглые и зубчатые, тонкие и плоские, заостренные, как зубцы пилы, блестяще гладкие и покрытые густым ворсом. Листья то были прижаты к стволам, то качались на длинных черешках, то веером вырывались прямо из земли. Лианы густо переплетались между прямыми стволами и преграждали мне дорогу. По-видимому, это были всем известные нежный вьюнок и цепкий мышиный горошек. Все мои представления и ощущения спутались. Я видел другие размеры и краски, слышал иные звуки, вдыхал новые запахи. Как все кругом мучило и заставляло страдать. Странные невиданные птицы перелетали с дерева на дерево. Птицы ли это? Непонятные животные, огромные и маленькие, прыгали и ползали с одного места на другое. Были ярко-зеленые, сливающиеся с зеленью листьев, черные, припадающие к темным корням, желтые и бурые, ползающие по земле. Все они находились в непрерывном движении. Все кругом то взлетало, то падало. Конечно, это были вовсе не птицы и не звери, это были бесчисленные виды насекомых. Как интересно! И грозна, нова и опасна эта страна. Изделия рук человеческих. Нет, сказал я себе, довольно. Мне становится все труднее дышать. Я здесь боюсь сделать шаг, не знаю, как ступить. Не понимаю и никогда не пойму, не назову всего, что меня окружает. Здесь стало неясным все ясное в жизни. Я посмотрел на небо, оно было такое знакомое, привычное, понятное, с пушистыми серенькими облаками, которые спокойно плыли, меняя легкие очертания по глубокому синему небу. И всегда холодная синева стала для меня теплой, родной. Одно небо оставалось прежним. Надо раздобыть, непременно раздобыть крупинку, восстанавливающую рост, и вернуться к людям. Было две крупинки. Какие-то животные катили смрадную гору и вместе с ней унесли крупинку. Я их назвал черными рыцарями, а на самом деле... Я представил себе жизнь в ее прежних масштабах. Да ведь это жуки-скоробеи, жуки-навозники. Догоню, догоню, отберу. Но при одном воспоминании о жуках на меня пахнул отвратительный запах шара, изготовленного из прессованного навоза. Я еще не погнался за скоробеями, а меня уже стал душить аммиачный запах навозной горы, который они где-то катят. И так остается одно — пойти на схватку с пауком. У него в сети другая крупинка. Но я вспомнил восьмиглазое чудовище, качающееся в воздухе, страшные челюсти, ножницы, веревки, липкие канаты. Что делать? Я прислонился к какому-то дереву и вскрикнул от боли. В меня вонзилась острая игла. С большим трудом я вытащил из своего тела отломившийся конец этой иглы. Боль совсем как от ожога. Отойдя от дерева, я опустился на землю. Тело было точно в огне. Густой стеной стояли передо мной деревья, все стволы их были утыканы такими же иглами. Деревья колыхались на ветру, шумя плоскими зубчатыми листьями. Каждый зубец листа оканчивался тоже иглой. Крапива! Надо приложить к обожженному месту горсть сырой земли. От этого должно стать легче. Протянул руку и вместе с горстью земли поднял деревянную ложку. Деревянная ложка? Я смотрел на нее и все больше удивлялся, как удобно ее держать в моей руке, руке человека, который уменьшился во много-много раз. Или это только кусок дерева, случайно схожий с ложкой? Игра природы? Конечно. Но ложка покрыта лаком. Вот в нескольких местах лак потрескался. Как старательно вытачивалась ложка. Изделие рук человеческих? Думчив. Неужели эта маленькая ложка — примета жизни человека в травах? Не знаю, не угадаю, как без ножа можно изготовить тебя, маленькая ложка. Но хорошо чувствую, как через этот кусок дерева, который я держу в руке, передается мне теплота другой человеческой руки. Ряженые и фокусники. До сети паука я дойду, крупинку отберу. Вдоль и поперек пройду страну трав и найду человека, который изготовил маленькую деревянную ложку, отыщу думчиво. Так говорил я себе. В те минуты мне и в голову не приходило, что, может быть, давно нет здесь того, кого собираюсь искать. И что деревянную ложку, которую я так крепко сжимаю в руке, Думчев уронил, может быть, 30-40 лет назад. Итак, я решил добыть крупинку обратного роста, застрявшую в паутине.